Хаммер был прав, ты просто трус, рассерженно крикнул Дэймон. Лучше быть трусом, чем трупом. Бентем отбросил своего противника с помощью меча, а его лицо не имело ни малейшего признака стыда, свято веря в свои слова. Отлично сказано. Когда я взломаю это пространственное заклинание, я возьму тебя с собой, сказал с самодовольной улыбкой Эберт. Судя по всему, целование его зады Бентемом добавило ему мужества и уверенности в себе, когда он неожиданно увидел Ечуи. Он, рассказав Дигби и Фия, как синхронно сдерживать водяного мечника, отошел к стенке и, сев, просто стал медитировать. Видя это, Аберт злым голосом крикнул: «Хаммер, да как ты посмел назвать меня идиотом? Но я дам тебе шанс на спасение. Если ты признаешь, что идиот здесь ты, я могу подумать о том, чтобы спасти и тебя». Ечуи открыл свои глаза и посмотрел на Аберта. «Я действительно ранее сильно ошибся в тебе, ты оказался действительно самым настоящим идиотом». «Ты что ты сказал?» – процедил сквозь зубы Аберт. «Это заклинание создал маг, который специализируется на магических формациях. Даже твой так называемый учитель, являясь магом 9 уровня, не факт, что смог бы взломать это заклинание, а ты утверждаешь, что сможешь сделать это, ну и кто ты после этого, как не идиот?» Холодно спросил Ечуи. Затем он перестал обращать внимание на Аберта и сконцентрировал свое внимание на изучении газовой пространственной стены. Хоть он так и сказал Аберту, но сам он так не считал, он видел множество дыр, которые вполне можно было бы использовать для взлома этого заклинания. В кристалле памяти, который ему достался в гильдии магов, было много статей о пространственной магии, с помощью которых взлом этого заклинания не был таким уж невыполнимым заданием. Таким образом, Ечуи переключился в режим обучения. Глава 55. Назвать тебя идиотом не было ошибкой. Эту волшебную формацию создал маг, который был специалистом в данной области. Даже твой, так называемый учитель, не факт, что смог бы взломать это заклинание, а ты утверждаешь, что сможешь сделать это. Холодные слова Ечуи эхом распространились по всему святилищу. Подобное заявление сильно удивило Аберта. У него не было абсолютно никакой уверенности в том, что он сможет взломать это пространственное заклинание, так как он даже после нескольких дней попыток так и не смог взломать пространственное заклинание, наложенное на зеркало, которое оставил маг 9 уровня в их гильдии, так что уж говорить о гигантской формации пространственного заклинания, в которую они попали. Он был совершенно не уверен в том, что мог взломать эту формацию, а его заявления, которые он сделал ранее, были сделаны лишь для того, чтобы оправдать себя. Но сейчас он действительно выставил себя полнейшим идиотом. Его лицо побледнело и на нем снова отразился страх. Но затем он увидел, что Ечуи вошел в режим изучения и полностью сосредоточил свое внимание на стене из золотого газа, что он также собирался сделать с самого начала. Гнев, рожденный из его мании величия, вновь наполнил его душу. Вполне возможно, что Аберт действительно не смог бы взломать это заклинание, тогда какие вообще шансы у этого мусора? Ну, по крайней мере, его талант к пространственной магии куда больше, чем у Ечуи, не так ли? Так что он закричал: «Хаммер, и чем это ты таким занимаешься? Ты реально хочешь взломать это заклинание, Бугага? Ты же сам сказал, что даже маг 9 уровня, не факт, что сможет взломать это заклинание, и что у меня нет и шанса, так что уж говорить о тебе, а?» Но Ечуи полностью проигнорировал его, так как болтовня с этим идиотом была просто пустой тратой времени. Аберт продолжал насмехаться над Ечуи в течение длительного времени, но затем обнаружил, что не было никого, кто обращал бы на него внимание. Проклинающие его Атоль, Байрман и Дэймон полностью игнорировали его, и даже Бентем, который изначально готов был целовать ему зад, переключил все свое внимание на своего противника. В этом игноре все четко давали ему понять, каким на самом деле идиотом они его считали. После того, как Ечуи ранее нашел слабое место каменных стражей, они доверяли ему куда больше, так что все стали тянуть время, стараясь истощить запасы энергии своих противников. Подобные действия не требовали больших затрат ауры духа, так как им было вполне достаточно просто уклоняться от атак своего противника. Таким образом, казалось, что давление на каждого участника группы значительно уменьшилось. Аберт с бледным лицом некоторое время просто стоял и пялился на всех остальных, пока вдруг не вспомнил, что он все еще находится внутри замкнутого пространства. Он все еще был невредим только из-за того, что использовал волшебную марионетку, которая была невосприимчива к молниям, но она смогла бы продержаться лишь пару часов, после чего ее энергетический кристалл был бы истощен, и это без учета урона, который наносил ей мечник из молний. Таким образом, у него осталось не так много времени, чтобы взломать это заклинание. Он вдохнул холодного воздуха, чтобы заставить себя успокоиться. Каждый от мала до велика признавал его непревзойденный талант в магии. Но для того, чтобы углубить свое понимание в магии, каждая его тренировка осуществлялась под мощным и неустанным давлением его отца. Таким образом, он был полностью уверен, что теперь, находясь на грани жизни и смерти, и будучи предельно серьезным, взлом этого заклинания стало бы пустяковой задачей для него. Эй, чего вопить перестал? Услышав, что Аберт, наконец, перестал вопить, Ечуи сразу же решил подлить масла в огонь и сказал с улыбкой: «Ты потратил так много времени впустую, вопя, словно сучка, и после этого ты утверждаешь, что ты не идиот, и хочешь, чтобы тебя не оскорбляли, ты». Только успокоившийся Аберт опять взорвался, но Ечуи снова перешел в режим обучения и полностью сосредоточился на изучении заклинания перед ним. Время продолжало идти, и прошло уже довольно много времени. Ечуи, сидя на земле, продолжал изучать золотую стену, хмурясь время от времени. Затем его взгляд остановился на одном участке, и было видно, что он о чем-то усиленно размышлял. С самого начала Ечуи прекрасно понимал, что взломать это заклинание, которое установил мастер в своем деле, было невозможно. Таким образом, он с самого начала даже не пытался его взломать. Он пошел другим путем. Хоть это и было мощное заклинание, но оно уже просуществовало более 1000 лет, прежде чем они добрались до этого места. Но даже когда они добрались сюда, заклинание не сработало, пока Аберт по своей тупости не активировал его. Это четко показывало, что в заклинании уже существовали некоторые сбои. Таким образом, если он обнаружит начало заклинания, то вполне возможно, что он сможет прервать его выполнение. Дибби и Фия действовали согласно плану, предложенному Ечуи, стоя с разных сторон от водяного мечника, продолжали по очереди атаковать его. Постепенно они выработали невероятную синхронность со своим партнером, а также отрегулировали силу атаки, так что сейчас они, можно было сказать, что просто стояли в стороне и ждали, но было видно, что в данной ситуации им становилось все сложнее сохранять свое терпение. Однако они только могли возложить все свои надежды на Ечуи. Просто глядя на него, они могли только ждать, так как других вариантов у них не было. В данной ситуации Дибби не смогла сдержаться от зевка, когда водяной мечник рядом с ними неожиданно сам растворился в воздухе. Время. Несколько странный детский голос снова раздался. «Поздравляю, вы благополучно пережили первое сражение. Теперь вы можете остаться в этой секции и отдохнуть и восстановить силы, либо перейти в следующий сектор, выбрав один из 4 возможных рядом с вами, но как только вы войдете в новую секцию, вам придется вступить в новый бой. Напоминаю, что ваша конечная цель – это добраться до центра доски. Теперь вы можете сделать свой выбор». Атолли и Дэймон уже имели некоторые травмы, в то время как Байерман и Бентем были полностью невредимыми. То же самое касалось Дибби и Фия, у них даже дыхание не сбилось, благодаря плану Ечуи, не говоря уже о самой Ечуи, который все это время просидел в углу их клетки. Ранее Аберт слишком боялся того, что мечник из молнии мог уничтожить его марионетку, но теперь он, наконец, смог полностью сосредоточиться на изучении пространственного заклинания. Таким образом, все члены команды решили не спешить и не переходить в следующую секцию, а вместо этого хорошенько отдохнуть и восстановить свои силы. «Хаммер, ты в порядке?» — с несколько грустным лицом спросила Дибби, пристроив свое миниатюрное тело рядом с ним. «Шансы очень невелики. Я не знаю, сможем ли выбраться, все зависит от нашей удачи. Эх, мне жаль, что в первом же нашем приключении мы столкнулись с такими трудностями». Дибби тяжело вздохнула. Неожиданно Ечуи рассмеялся, а затем тепло посмотрел на Дибби и сказал: «Ну, чему быть, того не миновать». Увидев, как эта малышка сокрушается из-за них, он почувствовал, что не зря прожил свою жизнь. Чувство любви, которое распространилось по его сердцу, было прекрасно, несмотря на то, что у него не было времени насладиться этим чувством, так как они могли умереть в этом месте. Это действительно было печально, хотя он старался не думать об этом и собирался приложить все свои усилия, чтобы выбраться отсюда. Но затем Дибби продолжила: «Получить от Буски несколько десятков золотых и умереть, не потратив их, Какая жалость, Ячуи. Что ж, похоже, что он был неправ. Я понял. Неожиданно в этот миг раздался голос Аберта. Его крик привлек внимание всех людей вокруг, но Бентем просто открыл свои глаза и молча посмотрел на Аберта, чтобы выслушать его. Ранее я изучал магические символы, с помощью которых можно было создать заклинание продвинутого уровня «Земляная тюрьма». Только это заклинание способно разрушить это пространство, созданное пространственным заклинанием. Возбужденно закричал Аберт. Затем он быстро достал свою волшебную палочку из-за пояса и направил ее на золотую стену. В этот момент, даже Ячуи с любопытством посмотрел на него. Лицо Аберта было переполнено уверенностью и восторгом. Он построил волшебную матрицу в своем уме, а затем взмахнул волшебной палочкой, из-за чего из палочки вырвался белый газ, который устремился к золотой стене, а затем ничего не произошло. Как же так? Аберт весьма удивился такому результату. Он быстро подошел к стене и протянул свою руку, чтобы потрогать переднюю часть газовой стены. Но как только он коснулся газа золотой стены, с громким грохотом, мощная отдача ударила в тело Аберта, из-за чего он не сдержался и начал громко кричать, когда его тело с тяжелым звуком упало на землю. «Бугага!» – рассмеялся детский голос. «Ты реально величайший идиот из всех, которых я встречал. Надо же было додуматься, что земляная тюрьма разрушит это пространственное заклинание. Ты должен понимать, что это далеко не обычное пространственное заклинание, даже высший маг не сможет взломать его, не говоря уже о столь низкоуровневом маге, как ты». Вот же Шена смешил. «Бугага, ну прямо настоящий идиот». Под этим смехом лицо Аберта несколько раз сменило свой цвет от красного до белого, а в его глазах можно было прочитать невероятную подавленность. В это время Ячуи также встал. Он решил провести несколько экспериментов, так как одна мысль только сейчас пришла в его голову. «Мудрый парень!» – мгновенно воскликнул детский голос. «Что, ты тоже хочешь испытать это на себе?» Отбросив свою голову назад, Ячуи посмотрел на верхнюю часть неосвещенного святилища. Он знал, что искусственный интеллект наблюдал за ними с конкретного места. Улыбнувшись, он сказал: «Не желаешь заключить со мной пари? Если я смогу взломать это заклинание, то ты выпустишь меня. Что скажешь?» Глава 56. Первое появление стального мечника. «Давай заключим пари. Если я смогу взломать это заклинание, ты отпустишь меня. Что скажешь?» Ячуи с улыбкой смотрел на потолок святилища, пока говорил в шутливом тоне. Все с любопытством посмотрели на Ячуи. Его тон и манера поведения ясного говорили о том, что он был полностью уверен в себе. Атоль, Байерман и Дэймон уже неоднократно оказывались в ситуациях на грани жизни и смерти. Таким образом, оказавшись пойманными в ловушку, они уже были готовы к тому, что могут умереть. Бентем же был очень трусливым. Когда он смекнул, что не сможет выбраться сам, он без колебаний показал свою истинную сущность. Когда Аберт заявил, что сможет разрушить это заклинание, он не мог знать, что его спасительная соломинка окажется совершенно бесполезна. Так он уже вполне спокойно воспринимал темные мысли, которые одолевали его душу. Но услышав слова Ячуи, в его глазах снова загорелся огонек надежды. Аберт также посмотрел своими красными глазами на Ячуи. У него уже поселилась неискоренимая ненависть и презрение к этому мусорному магу, но сейчас надежда на то, что он мог выжить, неожиданно пришла от Ячуи. Дибби и Фия также посмотрели на Ячуи. На их лицах можно было увидеть некоторое ожидание. Детский голос хранил молчание довольно долгое время. «Трус!» Ячуи разочарованно покачал своей головой. «Я не трус!» Раздался детский голос, который звучал несколько сердито. «Просто я не знаю, что значит заключить пари, Ячуи. Но сейчас, я, кажется, понял общую суть». Стал говорить детский голос, и было видно, что он был весьма горд собой. «Ты хочешь сломать это заклинание. Если ты сумеешь сделать это, то я никак не стану мешать тебе более. Хорошо, ты обещал». Ячуи положил свою руку на золотую стену, и спустя какое-то время стена исчезла. Естественно, что это произошло не потому, что Ячуи разрушил ее, это произошло потому, что после того, как они одолели стража своей клетки, они могли выбрать одну из четыре соседних клеток. Таким образом, прикоснувшись к стене, Ячуи открыл переход в следующей клетке. Он просто выбрал следующую клетку. Затем он посмотрел на Дибби и Фия и вместе с ними вошел на следующую клетку. В следующий миг перед ними появился деревянный страж, который ничем не отличался от того, с которым столкнулся Байерман. У этого стража также были серповидные руки, из-за чего он напоминал какого-то ужасного призрака. Она двигалась очень быстро и также быстро восстанавливалась от повреждений. Как только деревянный страж полностью материализовался, он сразу же бросился в атаку на Ячуи. И Фия, и Дебби быстро бросились вперед и встали перед Ячуи, защищая его от опасного быстрого деревянного стража. Затем они снова воспользовались тактикой, с помощью которой они сражались с водяным стражем и заняли позиции по бокам от марионетки. Ячуи продолжил свое движение следующей стене и положил на нее свою руку, из-за чего та засветилась еще ярче. Все вокруг, в том числе и искусственный интеллект, не понимали, что задумал Ячуи. Но затем все офигели. Неизвестно, что сделал Ячуи своей рукой на стене, но в следующий миг деревянная марионетка, с которой сражались и Фия, и Дебби, исчезла, а вместе с ней и стена, к которой прикоснулся Ячуи. Похоже, сработало. Ячуи с довольным лицом обернулся и посмотрел на Дебби и Фия. Обе девушки с неверием тупо оглядывались вокруг, так что Ячуи сказал: «Хватит зиньками лупать и пойдемте со мной в следующую секцию». Они быстро пришли в себя и последовали за Ячуи в следующую секцию. Теперь их поджидал каменный мечник. Дебби и Фия отвлекли на себя каменного стража, пока Ячуи снова прошел к стене, и в следующий миг страж, как и стена, бесследно исчезли. Они последовали к следующей клетке, затем к следующей. Атоль, Байерман, Деймон, Бентем и Аберт, полностью офигевшими глазами, наблюдали за тем, как Ячуи, Дебби и Фия преодолевают одну клетку за другой. Они продвигались так, словно этих стен из золотого газа вообще не существовало. Ячуи просто клал свою руку на стену, и та растворялась в воздухе, словно ее никогда там и не существовало. Пространственная изоляция не являлась полноценным заклинанием, но это было некое его подобие, которое использовалось для того, чтобы ограничить движение людей с помощью магии. Такое заклинание было способно запечатать некоторое пространство таким образом, что с помощью обычных физических атак было просто невозможно его уничтожить. Даже высшие мечники навряд ли смогли бы разрушить эти стены, но Ячуи просто ложил свою руку на стену, и та разрушалась. Как он, черт его дери, делал это? На самом деле все было очень просто. Ячуи просто подделывал световые сигналы, которые управляли заклинанием, и с их помощью отменял действие всего заклинания. Этот световой сигнал на самом деле был очень сложной магической матрицей, которая активировалась, когда водяной мечник исчез. Этот сигнал сразу же был передан стенам, которые после этого стало возможно открыть. Световые стены были магическим творением, которые могли поддерживать лишь несколько состояний. С образным мышлением Ячуи, он мог видеть магические матрицы в виде конкретных вещей и предметов, как, например, вход в пространственное кольцо отображался перед ним в виде двери. Таким образом, эти световые сигналы перед ним были подобны ключу, который мог открыть дверь. Изначально даже заметить один из этих ключей было невозможно. По крайней мере, магу второго уровня это было не под силу. Но так как заклинание уже просуществовало около 1000 лет, оно стало разрушаться от времени и давать сбои. Это было подобно старению аппаратного обеспечения, из-за чего скорость этих световых сигналов заметно уменьшилась, и Ячуи все же сумел захватить один из них. Этот сигнал оказался обычным магическим символом, так что подделать его оказалось не так уж и сложно. Таким образом, Ячуи создал свой собственный световой сигнал, который благополучненько стал внедрять в стены. Все вокруг не понимали, как Ячуи делал это и быстро переходил от одной клетки к другой, пока, наконец, не оказался у центральной клетки. Казалось, он делал так легко и непринужденно. Из-за этого все вокруг полностью охли. Пока, наконец, Бентем не среагировал и закричал: «Хаммер, Хаммер, спаси и меня. Если ты спасешь меня, я клянусь, что стану твоим рабом и отдам тебе все свои сокровища, так что, пожалуйста, помоги мне». Когда Ячуи достиг каменной стены с Дебби и Фия, на лице Ячуи, наконец, появилось чувство облегчения. Затем, когда он услышал слова Бентема, он не смог удержаться от смеха и сказал: «Ты же ранее обещал то же самое Аберту, а теперь ты готов бросить его? Ах, как же, наверное, плохо себя сейчас чувствует Аберт из-за твоего предательства, Аберт». Но Аберт не только не стал заморачиваться на этот счет, но и быстро сменил свою позицию, так как, что могло быть важнее его жизни? Он закричал: «Хаммер, я прошу тебя, спаси меня. Я сын главы гильдии магов, я обладаю большим влиянием, чем кто-либо из здесь присутствующих, и если ты меня спасешь, мой отец несомненно щедро вознаградит тебя. Я, Аберт, отплачу тебе вдвойне, нет, в четырехкратном, в десятикратном размере. Да кому ты нужен, самовлюбленный сын главы гильдии? Ты идиот, который только и может, что вляпываться в опасности, я буду куда полезнее, в качестве мечника. Сразу же воскликнул Бентем. Хаммер, Аберт тупой валенок, который всего достиг лишь благодаря высококлассным учителям по магии. А ты трус. Сразу же парировал Аберт. Мой отец дал мне множество полезных вещей, которые хранятся в моем пространственном кольце. Эти вещи намного полезнее даже 40 таких мечников, как ты, идиот, трус. Слушая, как Аберт и Бентем сцепились друг с другом, заставило остальных умолкнуть. Ранее, Ячуй обвинил эти двоих в том, что один был идиотом, а второй – трусом, и вот сейчас эти двое без какого-либо стыда использовали эти слова, чтобы упрекать друг друга. Интересно, можно ли было рассматривать это, как замаскированную попытку угодить Ячуи? И Фия прикоснулась к руке Ячуи и тихо сказала: «Хаммер, хоть я и не знаю, как ты это сделал, но кроме Аберта и Бентема еще есть Атоль, Байрман и Деймон. Ты сможешь спасти их? Ну, я могу попробовать». Ячуи кивнул головой. «Как только мы выйдем отсюда, то по пути можем прихватить с собой Атоля, а затем направиться в сторону выхода. Как только мы покинем пределы этого пространственного заклинания, мы сможем воспользоваться ключом возврата и покинуть это место». «О, не так быстро!» В этот миг снова раздался детский голосок, и он казался весьма расстроенным. «Мудрый человек, я не ожидал, что ты и правда сможешь разрушить это заклинание. Твои познания в пространственной магии поистине невероятны. Но поскольку ты добрался до сюда, не желаешь ли пройти в следующий тур, что скажешь?» «Весьма заманчивое предложение», опустив голову, сказал Ячуи. «Но меня совершенно не прельщает идея проходить во второй раунд, и тебе совсем не интересно узнать, что представляет из себя второе испытание и какая награда вас ждет за его прохождение». Детский голос стал поднимать ставки. «Не, почему? Потому, что ты сам сказал, что потратил все свои сбережения, чтобы построить эту гробницу. Таким образом, тебе нечего мне предложить, а значит, почему мне должно быть это интересно?» Холодно сказал Ячуи, но в действительности он думал совершенно иначе. Согласно книгам, которые он читал ранее, чем выше был уровень опасности в гробнице, тем более ценные сокровища в ней хранились, вроде могучих магических артефактов, которые можно было бы в этом мире рассматривать как читерские. Но в данный момент он больше всего хотел как можно скорее покинуть это место, дабы избежать возможных неприятностей, об уровне опасности которых Ячуи уже имел отличное представление. Но детский голос, видимо, не собирался отпускать его просто так. «Я очень сожалею, но ты первый за 1000 лет, кто смог сделать нечто подобное, так что я просто не могу отпустить тебя». «Какого ха?» – воскликнул Ячуи. В следующий миг, под ногами Ячуи, Дебби и Фия, засиял яркий белый свет, который образовал форму круга. Дебби и Фия поспешили к Ячуи и плотно прижались к нему. Со вспышкой белого света, все трое исчезли со своих мест. Когда Ячуи пришел в себя, то обнаружил, что лежал на холодном полу. Дебби и Фия лежали рядом с ним. Он быстро встал и огляделся. Они оказались внутри каменной комнаты, которая была вырезана из цельного камня. На стене была волшебная лампа, которая слабо освещая окружающую среду. «Я без понятия, почему нас сюда перенесли?» Ячуи еще раз огляделся вокруг и проверил состояние Дебби и Фия. Девушки, казалось, просто потеряли сознание, так что он успокоился, и на его губах образовалась легкая улыбка. «Похоже, это идеальный момент для моей первой трансформации, ха!» Из соображений безопасности Ячуи не собирался позволять другим узнать истинную личность стального мечника. Естественно, что на прошлом испытании от стальной брони было мало толку, поэтому он ее и не использовал. Но сейчас ситуация изменилась, он не знал, какие опасности их ожидали здесь, так что его доспех стального мечника был здесь, как нельзя кстати. Таким образом, он с некоторым волнением достал свои доспехи из своего пространственного кольца. Ячуи вспомнил, как в многочисленных фильмах и сериалах различные герои пафосно превращались, а на заднем плане играла эпичная музыка. Это было невероятно круто. Таким образом, он представлял, как он также трансформировался в стального мечника, сильного и могущественного. Но на самом деле все обстояло следующим образом. Ячуи по очереди надевал на себя различные части доспехов, а для того, чтобы надеть на себя сапоги, ему вообще пришлось сесть на землю, что не только не было круто и эпично, но и крайне неудобно. «Просто подождите, когда я установлю на доспехи технологию автоматического движения, как в фильме «Железный человек», глава 57, «Стальной мечник 2.0», активирован. Зачем ты надел доспехи?» Неожиданно в пустой комнате раздался детский голос. «Ты же маг, доспехи для тебя совершенно бесполезны, не так ли?» Ячуи проигнорировал голос и продолжал одевать свои доспехи, но затем сказал. «Кто сказал, что маги не могут использовать доспехи? Почему мои спутницы без сознания? Это я сделал так, чтобы они потеряли сознание», — ответил детский голос. «Зачем? Ранее я проиграл тебе спор, так что я готов позволить тебе воспользоваться моим черным ходом». Ячуи с трудом натягивал на себя сапог, когда неожиданно остановился от услышанного. «В смысле, я открою для тебя черный ход, мудрый человек, до тех пор, как ты согласишься быть моим рабом, я без проблем могу отпустить тебя». Ячуи рассмеялся. «А что насчет других людей? А что с ними? Когда мы спорили, речь шла только о тебе, таким образом, отпустить я могу только тебя», — сказал детский голос. Выяснив, насколько неоднозначен был детский голос, Ячуи едва не рассмеялся, но он с усилием подавил свой смех и сказал: «Я сожалею, но это мои товарищи по команде, не говоря уже об этих двоих. Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они умирают, особенно Дигби, но так как ты всего лишь искусственный интеллект, сомневаюсь, что ты сможешь понять это. Я ничем не отличаюсь от обычных людей», — закричал детский голос. Хоть он и не знал, что значило искусственный интеллект, но из контекста он понял, что это было что-то нехорошее. «Мне просто нужно сделать из тебя своего раба. Ты мудр, таким образом, пока ты будешь рядом и будешь обучать меня, я смогу стать настоящим человеком». Ячуи опять умолк на некоторое время, после чего подавленно сказал: «Бля, ты предлагаешь мне так называемый черный ход, чтобы я в конечном итоге остался с тобой навсегда, не так ли? Тогда тебе лучше сразу убить меня. Кто вообще захочет остаться вместе, подобном этому, навсегда?» Тогда детский голос рассерженно сказал, тщательно выговаривая каждое слово: «Ты хоть знаешь, с чем тебе придется столкнуться? Ранее ты смог пройти первое испытание, потому что был очень умен и обладал глубокими познаниями в пространственной магии, но дальше твой разум тебе не поможет. Лишь высшие мечники способны пройти последующие испытания. Не попробуем, не узнаем», — спокойно сказал Ячуи и натянул шлем себе на голову. В данный момент тело Ячуи было полностью заковано в доспехи красно-золотого цвета. Теперь он был вооружен до зубов. Он еще раз проверил все составляющие доспеха и магический узор, который украшал его, и убедился, что с доспехами было все в порядке. Казалось, что эти доспехи ничем не отличались от обычных, за исключением нескольких моментов. Например, в центре нагрудника был установлен странный диск, который был покрыт слоем прозрачного кристалла, а внутри можно было увидеть слабое синее свечение. Это был превосходный энергетический кристалл, который Ячуи нашел в кольце Буски. Он питал все доспехи, обеспечивая их магической силой для использования магии. При необходимости этот диск мог быть открыт, и энергетический кристалл можно было заменить на новый в любое время. Для установки этой части Ячуи пришлось обратиться за помощью к гному Дуэфу, так как Ячуи обладал большим талантом в зачаровании. Честный и добродушный гном сразу же согласился помочь ему с этим вопросом. Кроме того, Ячуи попросил Дуэфу помочь ему с еще одной частью доспехов, а именно с внутренней частью шлема. Он переделал его таким образом, чтобы поместить в него кристалл памяти, который получил в гильдии магов. Все магические матрицы, нанесенные на доспехи с помощью мифрила, были соединены с этим кристаллом памяти, который был установлен в шлем. Таким образом, Ячуи мог без проблем входить своим сознанием в кристалл и использовать его как пульт управления всего доспеха, активируя по своему желанию любые магические матрицы на его доспехе. «Маг всегда будет магом, даже если этот маг нарядится в доспехи», — рассерженно крикнул детский голос. Ячуи лишь улыбнулся и мягко сказал: «Стальной мечник 2.0, активация». Поскольку он не придумал ничего лучше, а эта фраза звучала весьма кстати, его сознание вошло в кристалл памяти. В этом кристалле теперь хранилось множество новой информации. Так, например, Ячуи полностью удалил всю информацию, которая объясняла суть 32 магических символов, чтобы освободить место и на освободившемся пространстве записал магическую матрицу автозапуска. Эта матрица по своей сути напоминала интерактивный интерфейс, таким образом, Ечуи мог с более высокой эффективностью управлять своими доспехами и оружием, которое было установлено на них. Стальной мечник 2.0, активация. Как только эта фраза была произнесена, прозрачный диск на нагруднике озарился ярким светом и энергетический кристалл под ним начал распространять ману по всему доспеху, активируя магические матрицы. Это было чем-то вроде тестом системы перед началом работы. Ечуи достал меч из-за спины. Этот меч также был полностью испещрен магическими узорами. Он был зачарован ветряным клинком. Теперь, когда Ечуи мастерски овладел техникой зачарования, он мог более эффективно использовать рабочую поверхность, чтобы увеличить силу нанесенных заклинаний. Таким образом, в отличие от ветряного клинка на мече Ифия, Ечуи внес некоторые изменения в зачарование своего меча, из равнозачего его ветряной клинок стал намного мощнее. Подобная модификация была несложной, но в обычных обстоятельствах ни один мечник не стал бы ее делать, так как увеличение мощности заклинания в два раза также увеличивает количество необходимой энергии на его активацию минимум в три раза. Таким образом, полученный результат просто не оправдывал себя. Но в данный момент энергия, или другими словами мана, не была проблемой для Ечуи, так как высококлассный кристалл энергии на груди его доспехов мог обеспечить весь его доспех необходимым количеством маны, подобно небольшому ядерному реактору. Ечуи сжал меч в своих руках и направил с помощью интерфейсов кристалла памяти непрерывный поток маны из кристалла энергии в свой меч. В следующий миг ветряной клинок был готов к активации, и Ечуи взмахнул своим мечом в направлении стены, которая была напротив него. Вжух! Призрачные белые волны появились в воздухе и сразу же устремились в указанное место. Затем вся земля вздрогнула, словно испытав шок, и в стене образовался большой разрез, более метра глубиной. Мощь этой атаки была намного больше, чем от ветряного клинка, который выпускала Ифия. Для обычного мечника использование подобных навыков было чем-то сродни спасательной веревочке в критической ситуации. Таким образом, мечники использовали зачарование только в самых крайних случаях. Но Ечуи специально использовал все свою мощь, чтобы позволить детскому голосу понять, что он из себя представлял. Все, что ему нужно было, это достаточное количество маны, и он сможет воплотить все свои желания в жизнь. Но самое невероятное было не ужасающая разрушительная мощь доспеха Ечуи. Когда Ечуи отдал следующую команду интерфейсу, тот направил ману из энергетического кристалла в его сапоги, и ускорение было активировано на них. Из сапог вырвался мощный поток воздуха, а затем доспехи стального мечника слегка неуверенно подняли Ечуи в воздух. «Ну что, ты все еще считаешь, что я просто обычный маг?» — гордо сказал Ечуи в пустоту, откуда ранее доносился детский голос. Глава 58. Тот, кто забрал волшебный кристалл из зеркала, находясь не очень высоко от каменного потолка комнаты, Ечуи, с помощью своих серебряных доспехов, парил в воздухе, держа меч в руке. Каждая часть его тела была скрыта под доспехами, из-за чего, паря в воздухе, он выглядел крайне таинственно и загадочно. Ранее Ечуи совершил атаку, которая по своей силе не уступала мечнику продвинутого уровня, но даже мечники высшего уровня не могли летать, полагаясь только на свою ауру меча. Даже для магов продвинутого уровня полет не был легкой задачей, и только высшие маги могли кое-как летать, используя магию ветра или уменьшение веса своего тела, но даже так для этого нужно было иметь особую специализацию. Одной атаки Ечуи было достаточно, чтобы поразить множество людей и заставить испытать шок. Конечно, многие знали, что некоторые маги в этом мире могли стать магами-мечниками, но мощь, показанная Ечуи, уже давно превысила силу любого мага-мечника. Неизвестно, из-за того ли, что детский голос был сильно шокирован мощью, которую показал Ечуи, но он молчал очень долго. Хоть у Ечуи был в груди великолепный энергетический кристалл, который мог беспрерывно питать его заклинания, но его запасы маны были не бесконечны. Таким образом, он довольно быстро опустился на землю и, посмотрев в пустоту, сказал: «Ты сказал, что если кто-то сможет пройти все ловушки, которые оставил твой хозяин, то он сможет покинуть это место. Таким образом, я хочу бросить вызов тебе и покинуть это место». Затем детский голос сказал: «Ты уверен в том, что хочешь пройти на следующий уровень? Даже если ты настолько силен, Еще не факт, что ты сможешь пройти его. Не попробую, не узнаю. Затем Ечуи перевел свой взгляд на все еще лежащих без сознания Дебби и Фия и подумал. Кроме того, ты должен обещать, что не раскроешь мою личность Дебби и Фия. Я не хочу, чтобы они узнали, что стальной мечник и я один и тот же человек. Ечуи был не против того, чтобы Дебби узнала, что стальной мечник и он были одним и тем же человеком. На самом деле, он не рассказал Дебби о своем творении ранее только из-за того, что он хотел сделать ей сюрприз. Хотя бы еще один немаловажный момент, почему он скрыл этот факт, это было потому, что эти доспехи он купил из денег Буски, которые нашел в его пространственном кольце. Таким образом, если бы Дебби узнала об этих деньгах, вполне возможно, что у нее просто сорвало бы крышу. Имея столь жадную к деньгам невесту, Ечуи, как никто другой, понимал важность наличия заначки. «Зачем мне обещать нечто подобное?» – удивленно спросил детский голос, услышав столь странную просьбу. «Потому что, ранее ты проспорил спор, но не сдержал своего обещания. Таким образом, если ты не хочешь прослыть кидальщиком, тебе придется согласиться на мою просьбу», – сказал с улыбкой Ечуи. Он не сильно надеялся на то, что детский голос действительно согласится сохранить его секрет, но вопреки его ожиданиям, через мгновение тишины, детский голос сказал: «Хорошо, так как я должен платить по счетам за проигрыш в пари, я сохраню твой секрет». В глазах Ечуи отразился настоящий шок. Кто бы мог подумать, что искусственный интеллект на самом деле способен мыслить логически. Затем Ечуи кивнул головой и подошел к Дебби и Фия. Они все еще находились в бессознательном состоянии, так что он легонько потряс их, чтобы разбудить. Так как Эфия уже обладала некоторым опытом приключений, она быстро очнулась и быстро вскочила на ноги, обнажив свой меч, в боевой готовности. Затем она огляделась вокруг и в конечном итоге ее взгляд остановился на доспехах Ечуи, которые стояли перед ней. Дебби вела себя куда более расслабленно. Спросонья, она, видимо, решила, что она была у себя дома и, потерев глаза, сказала: «Хаммер, я хочу кушать, что у нас на завтрак, ой». Но затем она поле секундного удивления, она сообразила, что здесь происходит и так же быстро вскочила, схватив свой меч, и закричала: «Хаммер, Хаммер, ты где?» Когда маленькая девочка осмотрела каменную комнату, ее взгляд также остановился на Ечуи. «Хаммер». Ечуи слегка кашлянул и обратился к Дебби и Фия. «Итак, мы втроем оказались здесь». И Фия настороженно посмотрела на него и сказала: а вы кто?» «Я». На мгновение Ечуи озадачил этот вопрос, но затем он быстро сообразил, что его лицо было скрыто под шлемом, так что другие люди не могли рассмотреть его лицо. Так что, расслабившись, он сказал: «Меня зовут Стальной Мечник». «Стальной Мечник?» Дебби и Фия переспросили в унисон. Затем и Фия спросила: «Твоя сила невелика, а прозвище себе могу брать только высшие мечники. Тогда почему ты также используешь прозвище?» Дебби также сказала: «Вот именно, твоя мания величия доведет тебя до смерти. Зачем ты использовал прозвище, чтобы представиться? Только высшие мечники так могут делать, Ечуи. Но именно так меня зовут». «Тогда где же Хаммер?» — вдруг спросила Дебби. «Ну», — Ечуи не ожидал, его маленькая сестренка будет так сильно переживать о нем. «Похоже, что в эту комнату попадают только мечники, таким образом, он скорее всего находится в какой-то другой комнате. Я уже проверил все вокруг, и эта комната является полностью безопасной, а значит, у него не должно быть каких-либо проблем». Ечуи поднял свою голову вверх и сказал: «Я ведь прав, не так ли?» «Да, остальным людям также ничего не угрожает. По крайней мере, этот детский голос знал, как работать сообща». Но Дебби, суд по всему, этих слов было недостаточно. «Почему Хаммер не остался с нами? Здесь могут быть только мечники. Судя по всему, этот уровень предназначен только для мечников», — объяснил Ечуи. И Фия все еще настороженно сказала: «Тогда, что насчет тебя? Почему ты здесь оказался?» «Я также занимался исследованием этой гробницы», — Ечуи стал все объяснять. «Я не знаю, но возможно, вы не в курсе, что эта гробница весьма необычна. Похоже, что у нее есть множество входов. Я так полагаю, что владелец гробницы сделал это намеренно». И Фия была все еще начеку, но слова этого мечника полностью соответствовали тому, что они обнаружили ранее, так что она все же немного опустила свой меч, но, судя по всему, она не спешила полностью доверять Ечуи. Она оглянулась и, подняв голову вверх, и сказала: «Может, просветишь нас, уже наконец, Чего ты хочешь, чтобы мы сделали дальше? Ха-ха. Детский голос гордо рассмеялся. Следующее задание является весьма интересным. Как только голос закончил говорил, неожиданно произошел взрыв яркого света. Это было заклинание перемещения. Когда свет исчез, там стоял высокий мечник в доспехах. Хаммер, Хаммер, ты меня слышишь? Я умоляю тебя, спаси меня. Хриплый голос Эберта разносился по святилищу, пока он стоял лицом к золотой стене с пепельным цветом лица. Все остальные люди в данный момент молчали. Бентем с некоторым смущением сидел на земле со скрещенными ногами, прекрасно осознавая, насколько жалок он был. Его разум был полностью тем, что корил его за то, что он решил поссориться с Ечуи. Если бы он попытался подружиться с ним, то все могло бы сложиться совсем иначе. Дэймон также был несколько подавлен. А вот Атолли и Байерман выглядели куда более спокойно. Как стражи особняка городского лорда, Ифия была их госпожой, и ее спасение было первоочередным приоритетом. Таким образом, имея возможность спасти сестренку, за которой они присматривали с самого детства, можно было считать вполне неплохим результатом. Таким образом, эти двое не испытывали какого-либо дискомфорта. И именно в этот момент Аберт неожиданно воскликнул: «Учитывая все произошедшие, я думаю, что тем, кто украл кристалл из гильдии магов, был Хаммер». Да, это был именно он. После того, как пропажа была обнаружена, в гильдии магов был проведен тщательный осмотр и расследование. И только потому, что Хаммер был магом 2 уровня, Аберт с самого начала исключил его из списка подозреваемых. Но вспоминая, насколько искусно Ечуи разбирался в пространственной магии, Аберт, наконец, сумел сложить 2 плюс 2. Тем, кто забрал кристалл из зеркала, был никто иной, как Хаммер. Глава 59. Разница между грубой силой и техниками. И вот, когда на Аберта снизошло озарение по поводу того, кто мог быть виновником пропажи кристалла из гильдии магов, Ечуи с Дебби и Фия столкнулись с атакой стража в доспехах, которая была направлена сразу на всех троих. Этот страж из доспехов, по-видимому, принадлежал к особому типу марионеток, так как его боевые навыки были намного выше, чем у марионеток, которых они встречали ранее. Он двигался быстро, словно ветер, а его меч сверкал, подобно молнии. Дебби изначально была сильно подавлена, так как была обеспокоена безопасностью Хаммера, но как только она почувствовала опасность, исходящую от стража, сразу же стала активно работать своим мечом, с непоколебимой решимостью на своем лице. И Фия с самого начала и до конца сохраняла свою боевую готовность. Таким образом, обе девушки одновременно вступили в бой с марионеткой. Тем временем, Ечуи спокойно стоял в сторонке, делая вид, словно он изучал обе стороны в бою, ища их слабые стороны. Но на самом деле он просто не знал, как он мог им помочь. В конце концов, он был магом, который никогда до этого не держал меч в руках. Хоть эти доспехи и поднимали его боевую мощь до уровня высшего мечника, но у него не было реального боевого опыта, что было очень сильным недостатком. Он боялся, что если вмешается в бой, то может случайно ранить своими атаками Дебби и Фия. Вскоре Дебби и Фия обнаружили, что сражаться с этим стражем было крайне тяжело, а также заметили, что Ечуи держался в стороне от этого боя. Однако они не стали обвинять его, так как, хоть они и оказались заперты в одном месте, они не были партнерами по команде. Несколько минут спустя, Дебби издала резкий крик, так как марионетка из доспехов ранила ее в плечо, и то стало сильно кровоточить. В этот миг лицо Ечуи аж передернуло от досады, но он все еще не спешил вступать в бой. Затем Дебби пропустила еще одну атаку внизу живота. Обе раны были не слишком глубоки, но их хватило, чтобы окрасить кожаные доспехи Дебби в красный цвет, из-за чего изначально спокойный Ечуи начал сильно нервничать. Затем, спустя какое-то время, Ифия также получила рану. Марионетка в доспехах атаковала ее в левую ногу и пронзила ее голень. Так прошло около получаса, затем марионетка резко остановилась и направилась к саркофагу, после чего исчезла во вспышке белого света. Хоть она и исчезла, естественно, что это был еще не конец. «Я даю вам 10 минут для отдыха». Вслед за этим раздался детский голос. «Через 10 минут страж появится снова и будет атаковать вас в течение получаса». «А что так-то?» – задумчиво спросил Ечуи. «Ты же умный, так почему бы тебе не догадаться?» – несколько зловредно ответил детский голос. «Умный?» – Дебби и Фия разом как-то странно посмотрели на Ечуи, после того, как детский голос утих. Сердце Ечуи на мгновение аж подпрыгнуло, Но затем он хрипящим голосом сказал: «Откуда мне знать, какие больные тараканы водятся в твоей голове? Почему бы тебе не предложить эту загадку мудрому магу?» «Ха-ха!» Диский голос несколько коварно рассмеялся, но больше ничего не сказал. Услышав слова Ячуи, Дебби и Фия еще несколько сомневались, но все же отошли в сторону и стали обрабатывать свои раны. Ячуи не сводил своих глаз с Дебби и тщательно наблюдал за тем, как она сняла свои кожаные доспехи и достала целебные препараты, так что он, как обычно, направился к ней, чтобы помочь ей. Но Дебби мгновенно настороженно вскочила на ноги и воскликнула: «Ты что задумал? Ну, я хотел помочь вам», — озадаченно ответил Ячуи, так как считал, что это было само собой разумеющиеся вещи. «Мужчина и женщина не должны прикасаться друг к другу», — сквозь зубы процедила Дебби. Ячуи. Он перевел свой взгляд на Ифия, которая занималась раной на своей ноге и, понизив голос, слегка прокашлялся, надеясь, что Дебби сможет его понять. «Однако, ты чего кашляешь?» — спросила Дебби, глядя прямо ему в глаза. Ячуи. «Да так ничего». С некоторым сожалением Ячуи отошел назад, в душе думая, что ему с Дебби явно не хватает адекватного взаимопонимания. Раны Ифия и Дебби не были серьезными, так что вскоре они закончили обрабатывать свои раны, после чего Ифия направилась к Ячуи. В данный момент она сильно нервничала и переживала, но старалась выглядеть как можно более спокойно и спросила: «Не желаешь присоединиться к нам? Сейчас мы находимся в одной лодке, так что я думаю, что нет никакого смысла скрывать какую-либо информацию друг от друга». Ячуи странно посмотрел на Ифия. «В смысле?» Ифия нахмурилась. «Ранее ты просто наблюдал за нашим боем, чтобы найти слабые места марионетки. Ранее мы уже сражались с каменным и водяным стражами, и каждый раз их слабые места были разными. Но, как мне кажется, этот страж обладает силой на уровне высшего мечника. Таким образом, если мы хотим выбраться отсюда, нам необходимо объединить усилия». Ячуи понял, чего добивалась Ифия, и на мгновение задумался, прежде чем сказать: «Он крайне силен». «И что?» — спросила Ифия. «Ячуи, отказываюсь». «Ифия». Дебби и Ифия рассерженно посмотрели на Ячуи, так что ему пришлось быстро пояснить свое заявление. «Я действительно не знаю, какие слабые места имеет этот страж, но, к сожалению, в следующем раунде вы отдыхаете, а я пойду сражаться с ним». На самом деле Ячуи не был до конца честен. Он действительно заметил несколько странностей, однако, даже если бы он рассказал о них Дебби и Фия, они все равно не смогли бы понять его. С момента перерождения в этом мире и вплоть до настоящего момента, Ячуи успел уже основательно изучить мечников, таким образом он четко знал, что в этом мире маги и мечники в большинстве своем полагались на грубую силу, но не использовали никаких боевых искусств. Навыки вроде защита бога войны, ветряной клинок и гигантский волчок были не столько техниками, сколько резкими всплесками силы ауры меча, из-за чего все эти навыки были кратковременными, но это было полностью не так с Ячуи, который прекрасно осознавал суть боевых искусств. Главной целью мира боевых искусств – позволить телу человека войти в гармонию с любым типом оружия, дабы иметь возможность различных эффектов. В то время как мечники этого мира могли выполнять только самые примитивные действия, типа рубить своим мечом направо и налево без какой-либо системы. Конечно, для мечников все еще главным являлась сила и огромная выносливость. И согласно этим критериям Ячуи даже близко не стоял с ними. Кроме того, с ростом уровня мечника их движения становятся более сложными, а также куда более быстрыми и едва заметными. Тем не менее, случайно или специально, но в этих движениях было очень много лишнего. Дебби и Фия могли этого не заметить, но Ячуи прекрасно смог видеть это со стороны. В его понимании, мечники должны в первую очередь полагаться на технику, а не на силу. И он хотел на практике проверить свою мысль. «Ты уверен в этом?» Услышав слова Ячуи, Ифия очень скептически посмотрела на него. «Не попробую, не узнаю», — крайне спокойно сказал Ячуи и, обнажив свой меч, приготовился к появлению стража в доспехах. Глава 60. Супертехника стального мечника. История континента Эгендас насчитывает около 15 000 лет, но на самом деле он намного древнее. Таким образом, на континенте неизбежно были существа и кланы, чья история была намного длиннее 15 000 лет. Люди были слабейшей фракцией континента, так что они очень сильно нуждались в силе, чтобы выжить, так и появились мечники. Однако, за все время мечники не сильно углубились в познание пути меча, и сейчас они не сильно отличались от самых первых мечников, которые только и могли что рубить направо и налево. Мечники использовали только самые базовые движения, полагаясь полностью на свою силу и скорость, а с помощью ауры меча они могли обучиться семейным навыкам. Позже, когда первый предок обучился, открыл для людей магию, мечники также смогли воспользоваться ею, путем зачарования оружия и доспехов. Таким образом, с помощью ауры меча, мечники смогли значительно расширить свой арсенал навыков. Однако ни один мечник так и не удосужился даже немного задуматься над техникой владения меча, чтобы отточить свои движения. Даже какого понятия, как техника владения мечом, не существовало на этом континенте. Однако, в анналах истории всегда были одиночки, которые были исключением из правил. Так 1300 лет назад был мечник, который все же задумался над техникой движения меча. Его собственный талант был не очень высок, но зато он был весьма сообразительный. Таким образом, благодаря своей смекалке и увеличению своей реакции за счет ауры меча, он постепенно сумел стать мечником 9 уровня. Но дальнейшее развитие для него было невозможно, так как высшие сферы очень сильно делали акцент на наличие и силу таланта, а поскольку его талант был невысок, то он мог только прожить остаток своей жизни, как мечник 9 уровня. Однако он не сдавался и все больше исследовал технику владения мечом, чтобы компенсировать нехватку таланта. Казалось, что он нашел другой путь. Он обобщил свой жизненный опыт и постепенно создал идеальную технику владения мечом. В то время он стал известен, как сильнейший из мечников 9 уровня. Но на самом деле, он вполне мог на равных сражаться даже с мечниками, которые смогли совершить прорыв и войти в высшие сферы. Но у него было одно сожаление, что его технике владения мечом никто не уделял должного внимания и, в результате, он не смог передать свою технику кому-либо еще. Таким образом, в последние годы своей жизни, будучи очень подавленным из-за этой проблемы, он потратил все свои сбережения, чтобы построить эту гробницу. Все свои идеи он поместил внутрь кристалла памяти и оставил его ждать времени, когда достаточно сильный человек сможет унаследовать его наследие. А затем появился Ячуи, который стал использовать его техники движения, чтобы сражаться с марионеткой в доспехах. Подумать только, что кто-то сумел понять эти движения и использовать их для того, чтобы одолеть стража, просто понаблюдав за боем. Если бы человек не смог понять сути техники владения мечом, он бы просто умер бы здесь. Бах, дзынь, бах. Марионетка в доспехах и Ячуи в мгновение ока сцепились друг с другом в безжалостной битве. Дебби и Фия напряженно стояли в стороне и осторожно наблюдали за Ячуи. Он сказал, что этот бой проведет в одиночку, так что обе девушки немного переживали, пытаясь угадать, какой же на самом деле уровень был у Ячуи. Но когда Ячуи вступил в бой с марионеткой, они обнаружили, что Ячуи слишком много думал над каждым своим движением. Его движения были слишком неуклюжи, а реакция и скорость меча были даже ниже, чем у мечника первого уровня. Из-за этого, Дебби и Фия озадаченно посмотрели друг на друга, попутно подумав, что этот человек наверняка сольет бой, но как он тогда сумел пройти первое испытание? Кроме того, его уверенность в себе, казалось, за ней что-то крылось. «Он справится?» — слегка хмурясь, спросила Дебби. На что Ифия покачала своей головой. «Я не уверена, готовься к бою, думаю, что он не продержится и одной минуты». Однако, Ячуи выстоял минуту, затем две, потом три, четыре. Когда прошло 10 минут, Дебби и Ифия обнаружили, что Ячуи все еще продолжал спокойно сражаться против марионетки. Их выражения лиц снова изменились. «Как странно», — озадаченно сказала Дебби. «У него такой большой запас ауры меча и он такой стабильный. Это невозможно. Аура меча тесно связана с боевыми навыками, а его навыки все еще находятся на уровне мечника 1 уровня. Однако, его запасы сравнимы с запасами мечника продвинутого уровня или даже высшего». Ифия нахмурила свой лоб и после долгого молчания сказала: «Его доспехи выглядят странно». «Доспехи? Похоже, что они зачарованы очень сильными заклинаниями». Огонек в глазах Ифия становился все сильнее. Она четко видела, что боевые навыки Ячуи оставляли желать лучшего, однако доспехи на нем были крайне странными, так что скорее всего причина его невероятной выдержки в бою крылась именно в них. Но затем она быстро покачала своей головой. Однако, для любого мечника невозможно поддерживать такую броню в активном состоянии долго против сильного противника, так что я думаю, что он не продержится больше 20 минут. И вот прошло 20 минут, и Ечуи действительно начал выдыхаться. Спустя 20 минут, Ечуи постепенно начал отступать под натиском стража. Казалось, что он с трудом держится против своего оппонента. Но как только Дебби и Фия собрались вмешаться в бой, Ечуи неожиданно сделал большой шаг назад, после чего обе девушки окаменели от шока, так как вместе с резким рывком назад, Ечуи также вонзил свой меч в землю. Его левая нога была поставлена за правую, а руки была раскинуты в стороны. Со стороны это действие было похоже на то, словно он собирался обнять своего противника. Страж-марионетка резко подпрыгнул в воздух и замахнулся своим мечом, целясь в голову своего противника. Но в этот миг, ярко-синие с белым электрические разряды вырвались из груди Ечуи и с сильным взрывом врезались в марионетку из доспехов. Под воздействием невероятной силы, марионетка была отброшена далеко назад и с силой врезалась в стену. Однако электрический разряд не останавливался. С шипением, он стал плавить марионетку, которая образовала небольшой кратер в стене от столкновения. Ее тело было на грани разрушения. Электрический разряд продлился еще 5 секунд. Остатки марионетки с грохотом упали на землю, но затем быстро восстановилась. Однако глаза Дебби и Фия чуть не выскочили из орбит от шока. Этот страж из доспехов получил крайне тяжелые повреждения. Если бы на его месте был настоящий человек, то он несомненно был испепелен в пепел этой странной атакой Ечуи. Две девушки снова посмотрели друг на друга. Возможно, боевые навыки Ечуи были намного слабее обычного мечника, но благодаря этому костюму, его мощь была сравнима с высшим мечником. После высвобождения своей атаки, Ечуи сделал лишь небольшой шаг назад. Казалось, что он совершенно не устал. Он сделал лишь небольшой перерыв, прежде чем взял свой меч и снова ринулся в бой. Вскоре 30 минут истекли, и страж из доспехов исчез. Ечуи чувствовал себя слегка уставшим, так что он подошел к Дебби и Фия, после чего сел возле стены. Дебби и Фия все еще смотрели на него ошеломленными глазами. «Следующий раунд за вами, а мне нужно кое-что обдумать», — сказал Ечуи уставшим голосом. Он настолько устал, что даже не потрудился добавить хрипоту, когда говорил. Глаза Ифия мгновенно просияли. «У тебя есть какой-то конкретный план? Может быть?» По голосу Ечуи можно было предположить, что он устало улыбнулся. «Возможно, я понял, как одолеть эту марионетку». Глава 61. От рукопашного боя к магии. Отношение Дебби и Ифия к Ечуи кардинально изменилось. В течение последних 30 минут, Ечуи сражался крайне неуклюже и показывал навыки, которые были не выше уровня мечника 1 уровня, но он все же сумел выстоять эти 30 минут. Мало того, в самом конце, он показал атаку, чья сила могла сравниться минимум с мечником продвинутого уровня. Из его груди вырвался мощный электрический разряд, который отправил в полет марионетку в доспехах и нанес ей такие повреждения, что если бы их увидели обычные люди, они испытали бы настоящий ужас. Думая об этом, Дебби и Фия все больше хотели взглянуть на нагрудник Ечуи, чтобы понять, как он это сделал. Видя, куда были устремлены взгляды Дебби и Фия, Ечуи громко рассмеялся и сказал, «Это была улучшенная волшебная матрица, которая выпускает концентрированный электрический разряд. Это, так сказать, страховка на случай чрезвычайных ситуаций. Я могу использовать ее всего лишь 3 или 4 раза, так что я не могу постоянно пользоваться ею. Если бы мне пришлось столкнуться с тобой в бою, я бы однозначно не смогла бы противостоять этой атаке», — согласилась Ифия от всей души. Но после похвалы, ее тон стал более серьезным, и она сказала, «Но гибкость этой атаки кажется крайне слабой, и от нее довольно легко уклониться. Ну, это спасательная техника, которую я использую только в самых крайних случаях», — смеясь ответил Ечуи. «Ты сказал, что нашел способ одолеть эту марионетку, это правда?» — с некоторым любопытством спросила Дебби. «У меня есть некоторые догадки, но у меня нет конкретного решения», — спокойно ответил Ечуи. «Думаю, нам стоит провести еще несколько раундов с этим стражем, так что будьте предельно осторожны». Дебби и Фия согласно кивнули Ечуи. И Фия была лидером их группы, а Дебби была великим мечником тяжелого меча, но сейчас можно было четко проследить некоторую их зависимость от Ечуи. Он уверенно работал над тем, чтобы решить проблему, в которой они оказались. Хоть Дигби и Фия все еще не до конца были уверены в нем, они, попав в эту ситуацию, не смогли придумать ничего более-менее дельного, таким образом им ничего не оставалось, кроме, как положиться на Ечуи. Вскоре 10 минут прошло, и страж в доспехах снова появился. Дигби и Фия подбежали к нему и снова вступили в бой. Тем временем, Ечуи, сидя возле стены, переместил свое сознание в кристалл памяти внутри его шлема, чтобы попытаться систематизировать все данные, которые он получил. Он пытался понять, каким образом записать движение стража в доспехах в виде волшебной программы. Хотя, слово «программа» здесь не совсем уместно, правильнее будет сказать «магическую матрицу». Его доспехи были плотно испещрены заклинанием ускорения, благодаря чему Ечуи мог управлять своими доспехами и выполнять любые движения доспехами, а также при необходимости увеличить силу своих атак. Кроме того, даже если Ечуи не был одет в доспехи, но имел доступ к кристаллу памяти в его шлеме, он все еще мог дистанционно управлять своими доспехами. Но на данный момент оставалась одна проблема, которую он пока не смог решить. А именно, его интерфейс управления в дистанционном режиме не имел доступа к энергетическому кристаллу, а заставить его работать автономно Ечуи так и не смог придумать хоть какого-то подходящего способа. Духовная сила может быть развеяна, когда на кристалл воздействует маг хотя бы промежуточного уровня. Таким образом, Ечуи сейчас должен был понять, каким образом движется марионетка в доспехах и создать свою версию магической матрицы на основе этих движений. Если быть точным, Ечуи хотел заставить свои доспехи выполнять простейшие действия, вроде ходьбы, прыжков с руками поднятыми вверх или формирование кулака с поднятым средним пальцем и т.д. Все эти действия могут быть записаны в кристалл памяти с помощью магических символов. Таким образом, естественно, что наблюдая за этими действиями, можно вычислить магические символы, из которых они состоят. Другими словами, Ечуи пытался из каждого движения марионетки сделать программный код, который записывал в кристалл памяти, после чего, активировав всю программу, его доспехи также стали бы двигаться согласно заложенным данным. Ечуи уже давно размышлял на эту тему, еще с момента, как они встретились с каменными стражами перед входом в святилище. Так, кристалл памяти с движениями каменных стражей находился в руках Ечуи. С его точки зрения, за исключением кода активации, в матрицах движений между каменным стражем и этой марионеткой в доспехах не было никакой разницы. Его сознание погрузилось в кристалл, а сам он стал пристально следить за боем между Дигби и Фия и марионеткой в доспехах. Обе девушки за 40 минут отдыха смогли восстановить большую часть своих сил. Кроме того, люди устроены так, что в безвыходных ситуациях их внутренние силы полностью мобилизуются, из-за чего они способны показать результаты, которые при обычных обстоятельствах для них будут просто невозможны. Девушки также все больше понимали действия своего противника. Так что в этот раз, после истечения 30 минут, обе девушки не получили ни одного ранения, однако они были сильно уставшими и тяжело дышали. Конечно, они так и не постигли тайны движений марионетки в доспехах, так как для обычного мечника из этого мира в принципе не существовало понятия техника владения мечом, в отличие от Ечуи, который ранее рос в среде, где восточные единоборства были чуть ли не на каждом шагу. В учетом Ечуи, Дигби и Фия, они провели всего 3 раунда, чего было достаточно, чтобы Ечуи смог полностью понять технику движения марионетки в доспехах.